Вообще ей нравился Рюта. Она успела с ним поработать, и, выполняя вместе особые поручения Хокаге, Кунаичи успела убедиться, что он не подведет, а вот относительно остальных пока была не уверена. Однако, в конце концов, решила, что и других членов команды надо приобщать к общему делу, тем более, что Сарутоби сама очень рекомендовал с этим не затягивать. «Наша следующая миссия будет внутри деревни, Синси», — спросил Рюта, спустя некоторое время, голосом явно выделив слово «миссия». «Да», — кивнул Анка. «Ура, настоящее дело», — обрадовался Хаку, которого, очевидно, уже достало тренироваться, в то время, как Синси, вместе с Рюта, куда-то постоянно сваливали вдвоем. Кимимара лишь кивнул удовлетворенно. За время тренировок, два оставшихся члена команды сумели освоить некоторые приемы, а Кагуя даже подписал контракт со змеями, чем очень гордился. Хаку так даже не скрывал, что завидует черной завистью. Правда, с самим Юки змеи подписывать контракт отказались, хоть Анка и предлагала. Что-то там с несовместимостью чакры. А вот с Рюта делиться своим призывом Кунаичи от чего-то пока остерегалась, тот и так был довольно силен. Почему-то ей казалось, что, как только он получит свой контракт, учитель ему уже будет не нужен. И это было неприятно. Наверное, ей просто очень хотелось быть нужной. Это квартал Инудзук, Синси. Удивился Рюта, глядя на слегка покосившиеся низенькие ворота, рядом с которыми дежурил молодой человек, лет 18 на вид, вместе с огромным псом, который подозрительно зарычал, увидев подходящую к ним команду. «Да, короче говоря, у них проблемы, которые поручили нам. Интересно, почему?» – нахмурился Яманака, пока подопечные Анка подходили ближе. Наконец-то, окатив их неприязненным взглядом, заговорил дежурный. «Приветствием он озаботиться не пожелал. Я вас жду уже минут 20. Замерз, что ли, ждать?» — фыркнул Рюта, отвечая на очевидную агрессию. «Сегодня градусов 30 тепла», — в голосе Хаку была укоризна, которую Яманака предпочел не заметить. «И что, может, его кровь холодеет при виде нашего сенсея? Ты хочешь сказать, что она страшная?» — включился вдруг в разговор Кимимара. «Нет», — тут же сдал назад Рюта. «Наша сенсей прекрасна, как смертоносный клинок, выкованный настоящим мастером. Но столь бы он не был прекрасен, если его лезвие готово обрушиться на тебя, то ты не оценишь его красоту». «А-а», — понял идею Кимимара. «Теперь-то ясно. Может, купить ему теплую одежду, чтобы не мерз?» На голубом глазу, с почти искренним участием в голосе предложил Хаку. «Ага», — с убийственной серьезностью согласился Рюта. «Свитер или шарфик, розовый, с вышивкой в виде нашего сенсея». Анка, что едва сдерживалась все это время, наконец, не выдержала, и с огромным удовольствием врезала всем трем парням, которые решили слегка поумничать. Каждый свой удар Кунаичи сопровождала утробным рычанием, так что очень напоминала настоящего, наконец, выбравшегося из надоевшей клетки, зверя. «Ай, сенси, простите, ай, больно, ох, мы больше не будем, сенси, а-а, меня-то за что?» Крики искренней боли, что раздавались от подопечных, стали настоящей музыкой для ушей суровой наставницы. Да и вообще, после проведенных воспитательных мер, стало легче, намного. От вида разъяренной и скорой на руку Джоннина, даже Нинкин парня Инудзуки тихо заскулил и спрятался за спину своему хозяину. «Ты должен был нас куда-то проводить?» — яростно глядя на дежурного, обратилась Анка. Тот кивнул, хотя по виду было понятно, что он чего-то сильно не понимает. «Ну, так веди». Хором, в три горла заорали генины. Анка скосила взгляд в их сторону, полюбовалась собственноручно оставленными синяками, удовлетворенно улыбнулась, возвращаясь к хмурому Инудзуке. Тот пробурчал что-то нечленораздельное, но ему хватило ума перестать провоцировать странную команду и не менее странного капитана. Развернувшись, он зашагал вглубь квартала. Его Нинкин бросил еще один неприязненный взгляд в сторону Рюта и поспешил следом. Анка заметила, что ее ученик показал псу язык. Животное сделало вид, что не заметило. Это разозлило Рюта, у которого, очевидно, сегодня было плохое настроение. «Песики», — скороговоркой проговорил он. «Вам нравятся песики?» Инудзука бросил яростный взгляд за спину, но предпочел смолчать. Его Нинкин вообще смотрел строго вперед, не обращая внимания на гостей квартала. А Анка вдруг подумала, что сейчас Рюта шуганет всех своим биджу. Видимо, именно кошачий демон вызывал внутри мальчика глухое раздражение. В отчетах отмечалось, что с представителями Инудзуку и Манаки частенько возникали конфликты буквально на ровном месте. Сейчас Кунаичи воочию наблюдала за рождением одного из таких конфликтов. Неизвестно, до чего могло дойти, учитывая раздраженную Накамату с одной стороны, и целый клан собачников, с другой, однако вскоре на горизонте показались новые действующие лица, спасшие положение. Йо, Киба, Хаку, ощущавший витающую вокруг атмосферу не менее остро самой Анка, обрадовался наследнику Инудзук, как родному. «Привет, ребята!» — улыбнулся тот, помахав рукой в дружеском приветствии. Рядом с ним шли представители его команды в составе Абурами Шина и Хьюга Хинаты. Возглавляла команду Куриная Юхи. Шина ограничился приветственным кивком, Хината – глубоким, хоть и несколько суетливым поклоном, а Юхи – дружеской улыбкой. Анка была очень рада увидеть подругу, в последнее время у нее совсем не оставалось времени, чтобы пообщаться. «Ты опять что-то потерял, Киба?» – весело хлопнув мальчика по плечу, поинтересовался Рюта. Тот ответил раздраженным взглядом, а Анка вдруг поняла, что ее ученик попал в яблочко. Эх, если бы его успехи в метании железа были такими же впечатляющими. «Не твое дело», не найдя, что ответить, проворчал Киба. «А, ну, тогда, Рюта», предостерегающе шикнула на ученика Митараши, и тот, что удивительно, заткнулся. Вздохнул глубоко, ровно, бросил на Инудзуку недружелюбный взгляд, но произнес: «Извини, у меня просто плохое настроение, не обращай внимания, ладно, Киба?» Как и все остальные, заметно удивился. Несколько секунд он моргал, затем губы его сложились в не слишком уверенную улыбку. «Ничего, у меня тоже такое бывает». Хината облегченно улыбнулась, видно, не любила конфликтов. Юхи бросила на Анка подозрительный взгляд, будто спрашивая: «Что ты сделала, чтобы твои ученики стали такими послушными?» «Ну, думается, что если бы Куринай задала этот вопрос вслух, то Митараши, не задумываясь, ответила что-то вроде: «Насилие. Лучший способ воспитания учеников – это насилие». И была бы во всем права. По крайней мере, она в это верила. «Так что у вас произошло?» – спросил вечно деловой Кимимора, неодобрительно глядя на Кибу, который заставил его лучшего друга извиняться. «Пойдемте», – нахмурился наследник Инудзука, отпуская своего собрата по клану и предлагая остальным двигаться следом за собой. «Сестра расскажет подробности». Через пару минут, две команды в полном составе оказались рядом с большим зданием, в котором суетилась Хана, сестра Кибы. «Здравствуйте», было совершенно очевидно, что просить помощи у чужаков не доставляет девушке удовольствия. Однако она заставила себя улыбнуться и сделать приглашающий жест, пропуская гостей внутрь. «Спасибо, что согласились помочь. Не стоит, это наш долг», отзеркалив дежурную улыбку, ответила Анка. «Однако мы все еще не поняли, зачем нас вызвали. Многие не понимают, какую важную роль играют нинкины в жизни Конохи», решила зайти издалека Хана, продвигаясь по длинному коридору, стены которого были обиты кожей. Здесь сильно пахло собачьей шерстью, так что Рюта ощутимо морщился. Коридор вел все дальше и дальше, постепенно, как понимала Анка, уходя под землю. Между тем, именно специально обученные собаки незаменимы в патрулях и в миссиях поиска. Также, учитывая, как быстро они передвигаются, нинкины могут служить отличными курьерами. Не говоря уже о том, что несколько псов вполне заменяют одного шиноби ранга чуннина. Разница во времени подготовки у них, сами понимаете, разная. Анка кивнула, краем глаза заметив задумчивый взгляд Куринай. Остальные подопечные ее подруги, кроме Кибы, конечно, с любопытством вертели головами, но использовать техники даже не пытались, хоть между кланами и не было открытой вражды, все же попытки влезть в чужие тайны никто терпеть бы не стал. Ее же собственная команда вела себя куда более сдержанно. На губах Хаку и Рюта застыли спокойные, как будто приклеенные улыбки, хотя Анка чувствовала, что тот же Яманака едва сдерживается, чтобы в очередной раз не съязвить. А вот Кимимора шел спокойно, внимательно прислушиваясь к Хане, и вообще вел себя образцово-показательно. Основная проблема подготовки нинкинов – та же, что и у людей, генетика, сделав небольшую паузу и не дождавшись вопросов, продолжила Инудзука. Из плохого помета не получится хороших псов, так что самые перспективные щенки – всегда в цене. Лучшие, вроде Акамару, вообще считаются настоящими сокровищами клана и отлично охраняются, покуда не получит своих хозяев. Щенок, сидящий на голове принца собачьего клана, весело тявкнул, и Хана на ходу протянула руку, аккуратно почесав его за ухом. Киба хмыкнул, остальные промолчали. Так вот, тем временем, они почти пришли. Глубокий подвал, обложенный каким-то странным материалом, разделенный на множество участков, каждый из которых служил жильем для нескольких щенков. Правда, сейчас вместо веселой возни, которая всегда сопровождает молодых собак, в помещении висела мертвая тишина, а Камару жалобно заскулил. «Ужасно!» — прикрыла рот ладошкой Хината, глядя на несколько десятков маленьких тел. «Отравили?» — деловито осведомилась Анка, подходя к ближайшему трупику. Язык щенка сильно распух и высунулся наружу. «Да», — кивнула Хана, — «у нашего клана с ядами не очень хорошо, а тут была использована какая-то странная разновидность. Очевидно, отравили воду, насос закачивает ее в миске каждые 3 часа, чтобы она не успела застояться. Как же, по-вашему, яд попал в воду?» «Вот этого мы как раз и не знаем», — поморщилась Инудузука. «На насосе стоит печать, которая должна очищать воду от всех нежелательных примесей. Мы не понимаем, почему она не среагировала. А еду отравить не могли? Еду мы проверили в первую очередь, в ней нет никаких ядов точно. А вода, после замены, утекает в систему канализации Канахи, так что проверить ее у нас возможности нет». «Понятно, короче говоря», Анка взяла в руки новенькую миску, на донышке которой было отверстие, через которое, очевидно, сливалась вода. «Как давно меняли миски?» «Где-то с неделю назад», быстро смекнув, «куда клонит Кунайчи», ответила Хана. «Думаете, яд был в них?» «Возможно. Короче говоря, существуют такие, что медленно накапливаются в организме и дают эффект далеко не сразу. Что скажешь, Рюта?» «Песики умерли почти мгновенно», покачал головой парень, вместе с Хаку осматривая ближайшего мертвого щенка. «При долгом накоплении яда в теле, они бы умирали постепенно. Значит, дозировка должна была быть убойной, раз, и все щенки должны были кинуться пить одновременно, два, иначе местные ветеринары могли успеть среагировать». Анка кивнула. «С вашего позволения, Хана-сан, мы глянем на вашу очищающую печать?» «Конечно». Наставница вместе со своим лучшим учеником подошли к большой бочке, в которой, очевидно, накапливалась вода, прежде чем двинуться по специальным желобам к мискам. Устроено все было очень неплохо, и, судя по всему, работало без сбоев долгое время. «Что скажешь?» — обратилась Митараши к Рюта, прекрасно зная, что тот знал о печатях не меньше ее самой. «Повреждений не вижу», — осмотрев печать, снова покачал головой Яманака. «По виду, рабочая». «Она рабочая», — кивнула Хана. «Мы проверяли, Хаймэм». Рюта, тем временем, подобрал очередную миску, внимательно ее осмотрел, обнюхал и, судя по виду, едва сдерживался, чтобы не лизнуть. Анка поймала насмешливый взгляд Куринай, направленный на ее ученика, с трудом сдержала раздражение. Подруга не могла знать, что этот парень частенько выдавал нестандартные идеи, которые вполне могли сработать. «Сенси, гляньте сюда, Хаку и Кимимора, похоже, что-то нашли». Анка подошла ближе и увидела, что они указывают на небольшой шарик, что нашелся на самом донышке очередной миски. «Что это?» Хана подошла ближе и, судя по всему, досадовала на себя, что не нашла это первой, а ведь должна была. Ее оправдывало только то, что, дожидаясь команд из Канахи, ее соклановцы не проверяли питомник так тщательно, как должны были, ибо пришел приказ ничего не трогать. Им даже трупики щенков убрать не позволили. «Не знаю», — Анка осторожно подхватила шарик двумя палочками для еды, внимательно осмотрела. Запаха шарик не имел и ощущался, как обычный металл, хотя металлом не являлся. Чакры в нем точно не было. «Короче говоря, поищите такие же, может быть, еще найдутся». Хана кивнула, и несколько инудузук, вместе с командой Куринай, начали поиск. Через полчаса было найдено еще с десяток подобных шариков. «Идей?» — вновь подойдя к Рюта, поинтересовалась Анка. «Единственное, что приходит мне в голову, что тут не было отравы». Анка кивнула. Она думала так же. «Короче говоря, какое-то вещество, которое вступило в химическую реакцию с металлом миски или даже с едой, и которое в других обстоятельствах не нанесло бы никакого вреда». «Да, надо понять, что за вещество, а также как и с чем оно взаимодействовало». Рюта задумчиво почесал подбородок. «Но самое главное, как оно попало в резервуар с водой, откуда вообще идет вода?» — спросила Митараши, подошедшую Хану. «Вода из подземных колодцев», — покачала головой Инудзука. «По системе труп она собирается в этом резервуаре, минуя поверхность. Считается, что это чистейшая вода в Канахе. Значит, все-таки предатель, другого объяснения нет. Исключено, покачала головой Хана. Для нас, Инудзук, убить щенков, это даже хуже, чем убить детей. Никто из клана на такое не пойдет. Рюта окатил девушку тяжелым взглядом, явно собираясь высказаться на эту тему, но, услышав, как угрожающе хрустнула костяшками пальцев наставница, очевидно, решил попридержать свое мнение при себе. «Думаю, надо задержать того, кто делал вам миски», — произнес парень. «Вместо этого, возможно, он как-то связан. Займемся этим немедленно». Хана подозвала кого-то из соклановцев и отдала несколько отрывистых приказаний. Неизвестный Нудзука поспешил прочь. «Очевидно, что отравить воду до попадания в эту комнату было невозможно», задумчиво произнес подошедший Хаку. «И, если Хана-сан говорит, что предательство исключено, нам надо понять, как убийца оказался в этой комнате. Вход здесь только один», мотнула головой в сторону двери Кунайчи. «Других нет. Вентиляция имеется, но она слишком мала, чтобы там мог пролезть шиноби». Кимимара хмыкнул и в две печати призвал маленькую змею. Хана кивнула, поняв мысль Кагуи, но спокойно пояснила. «Вентиляция оснащена системой фуин-защиты. Любое живое существо, попавшее туда, будет уничтожено в течение нескольких минут». «Почему нет системы сигнализации?» — поинтересовалась подошедшая Куринай. «В вентиляцию часто забредают различные мелкие животные», — ответила Инудзука. «Реагировать каждый раз накладно. Гораздо проще убить забравшегося внутрь зверька, а потом, раз в месяц, очищать вентиляцию». Рюта кивнул, соглашаясь. Потом подумал еще немного и спросил: «А если существо не живое?» Хана моргнула. «Что ты имеешь в виду?» «Насколько я знаю, существует мастерство управления куклами. Хороший ниндзя, используя нити чакры, способен провести марионетку через вентиляцию». Глаза Инудзука расширились, и она, подозвав очередного соклановца, стала отдавать следующую серию приказов, даже не дослушав Джинчурики. Тот тяжело вздохнул, но ничего не сказал. Дождался, пока Кунайчи освободится, и заговорил снова. «Скажите, что могло заставить щенков броситься к воде? Какой-то запах». Хана на несколько секунд задумалась, потом извинилась, попросила подождать несколько минут и скрылась за дверью. Вернулась она достаточно быстро. «Причина гораздо банальней», — девушка смущенно улыбнулась. «У наших нинкинов особая диета. В некоторые дни мы даем им пищу с повышенным содержанием натриевых солей. Вчера был именно такой день. Неудивительно, что после такой пищи щенки хотели пить». Рюта снова нахмурился. «Преступник явно знал об этом», — произнес он. «Вы уверены, что в вашем клане не может быть предателей?» «Уверена», — рубанула рукой воздух Хана. «Тогда Хана сама». В комнату ворвался один из соклановцев девушки. «Мастер, у которого мы покупали миски, покинул деревню. Подозрительно. Кажется, впервые оказавшись в этой комнате», — заговорил Киба. «Ты прав, брат», — кивнула Хана. «Надо его найти и поймать». «Мы этим займемся», — произнесла Куринай. «Но мы одна из лучших поисковых команд в Канахе», — улыбнулась Юхи. «Можете не сомневаться, от нас он не уйдет». Хане явно не нравилась ситуация, но она нехотя кивнула. В конце концов, этих людей к ним прислал Хокаге, у нее явно не было особого выбора. Может, Цуми, как глава клана, и смогла бы что-то возразить, но сейчас мать выполняла очередную миссию и отсутствовала в деревне. А у самой Ханы явно не хватало опыта, и авторитет Хокаге в ее глазах был и вправду велик. «Мы с вами», — поморщившись, решила Анка. И на вопросительный взгляд Куринай пояснила: «Короче говоря, все равно здесь мы ничего нового не узнаем, пока не прибудут результаты анализов. А вам поддержка не помешает? Не похоже, чтобы тут действовал одиночка». Рюта согласно кивнул. Юхи несколько секунд задумчиво глядела на подругу, затем перевела взгляд на Яманаку, а потом, словно на что-то решившись, быстро махнула рукой. «Поспешим». Куринай не соврала. Под ее началом действительно были отличные сенсоры. Взгляд Хьюги замечал мельчайшие детали, а носы Кибы и Акамару не позволяли преследователям сбиться со следа, даже несмотря на прошедший дождь. А то, что не замечала Хината или принц Инудзук, подмечал Шина, жуки которого не оставляли шансов на то, что преступнику удастся сбежать. Прошло не больше 6 часов, когда даже Энка поняла, они догоняют мастера мисок, причем догоняют стремительно. Рюта хмурился все сильнее, да и Энка чувствовала, что что-то не так, но что именно сказать не могла. Впереди какое-то марево из чакры, немного неуверенно произнесла Хината, деактивируя бейкаган. Я не могу там видеть. Не нравится мне это, заметил Рюта. Сколько до этого подозрительного места? Спросила Куринай, скосив взгляд в сторону Хьюги. Метров 100 мы близко, а в следующее мгновение на них напали. Земля вспухла под ногами идущей впереди Юхи, и ее отбросило назад, прежде чем кто-то что-то успел предпринять. Синси, Киба, бросился, было, вперед, но ему наперерез ударило земляное копье, и только своевременное вмешательство Хинаты спасло Инудзуку от неминуемой смерти. Кайтин, девушка закрутилась на месте, отбивая мощную технику и спасая напарника. Спасибо, Хината, искренне поблагодарил Кунайчи принц собачьего клана, но Хината лишь отмахнулась. Заткнись и скажи, что с учителем. Ранена, чуть обиделся на пренебрежительный тон Киба. Судя по виду, тяжело, но я, не Иринин, сказать что-то конкретное тяжело. Какой же ты бесполезный, поморщилась Хьюга. Шина, мне надо осмотреть сенсея, прикроешь? Да, коротко отозвался Жуковат, выступая вперед. Оха про нас, судя по всему. Эта милая принцесса просто забыла, грустно заметил Рюта. Анка усмехнулась. А вы на что-то годны? Хьюга опустилась перед Куринай на колени и начала проводить над ней руками в неком подобии медико-диагностической техники. О, Камисама, свали от нее, только хуже делаешь, не выдержал Рюта, метнувшись вперед. Кто вообще так использует медзюцу? Он опустился рядом с Хинатой, сложил руку в печать концентрации. Исхасен Юцу. Техника мистической руки. Я так же делала, хмуро заметила Хьюга. Рюта не ответил. Он водил рукой быстро, но Юхи болезненно стонала после каждого его движения. Очевидно, ядовитая чакра Мататаби делала свое дело. Хаку, тихо позвал Рюта. Юки стоял рядом с Анка, напряженно вглядываясь в листву и пытаясь угадать, откуда будет атака. Куринай-сан, нужна помощь. У нее множественные повреждения внутренних органов. Ребра сломаны. Повреждено легкое, сердце работает с перебоями, тебе придется ее стабилизировать. Я не смогу, Хаку резко повернулся в сторону друга, в глазах его плескался ужас. Я никогда ничего такого не делал, у тебя получится гораздо лучше. Ага, только мое вмешательство ее убьет, поморщился Рюта. Хината тебе поможет, эй, возмутилась принцесса Хьюк от того, что все решили за нее, толку от нее немного, но поддержать, если что, сможет, эй. Во второй раз Хината возмутилась гораздо громче, но ни Рюта, ни Юки особого внимания на нее не обратили. Хаку затравленно огляделся, в поисках помощи, но наткнулся только на полный беспокойства взгляд Анка. Митараши безумно волновалась за подругу, но, очевидно, сейчас ничем помочь не могла. Да, знания медзюцу у нее имелись, но на поле боя сейчас она осталась единственным джоннином. И командование, конечно, переходило к ней. Я укажу, куда и как надо будет воздействовать, быстро прикрепляя к разным участкам тела Куринай какие-то бумажки, продолжал Рюта. Вылечить ее, ты, конечно, не сможешь и, вероятнее всего, сделаешь только хуже. Но это не важно. Сейчас, главное, стабилизировать ее, чтобы дотащить до Конохи. Там уже Цунади сама, совсем справится. Ясно, Хаку явно полегчало. Даянка, если честно, слегка попустила. Из-за деревьев раздался веселый смех. Забавно, очень забавно, голос был незнаком, но, очевидно, принадлежал мужчине. Вы так активно все обсуждаете. Такое чувство, что о нас совсем забыли. Хе-хе, но вы действительно думаете, что мы вас отпустим? В следующее мгновение земля снова вспухла и взорвалась под телом Куринай. На этот раз ситуацию спас Рюта. И если Юхи он вытащил со всей возможной осторожностью, то с Хьюгой миндальничать не стал, выводя ее из-под удара резким пинком, который отбросил девочку куда-то назад. Через секунду оттуда послышались проклятия, и Хината вылезла из кустов. И она была очень зла. Наконец показались враги. Их было много, очень много, гораздо больше, чем могла ожидать Анка. Генины из команды Куринай явно струхнули, сбились в одну кучу, неподалеку от Хаку и тела своего сенсея. Рюта встал чуть впереди, а рядом с самой Анка встал Кимимора. «Уходите», быстро сложил несколько жестов джинчурики, переходя на секретный язык, которым пользовались в Конохе. Он явно что-то понял, как понял и Хаку, глаза которого расширились при виде противников. Переглянувшись с Яманакой, они чему-то кивнули и приготовились к бою. «Я их задержу», Анка отрицательно покачала головой, Потерю Джинчурики деревня ей не простит. Уж скорее она пожертвует всеми остальными, чем Рюта. Но терять наследников трех кланов и носителей уникальных геномов тоже очень не хотелось. Противники не атаковали, глядя на Яманаку с легкой усмешкой и наслаждаясь своим контролем над ситуацией. На других они внимания почти не обращали, что было странно. Хаку быстро создал двух клонов, которые, однако, не торопились что-то делать. Противники лишь неодобрительно покачали головами, но атаковать по-прежнему не торопились. «Ми», — коротко позвал Рюта. Это стало сигналом. Сигналом, который спустил события с цепи. И события эти развивались вовсе не так, как ожидал Энка. Секунда, и взрываются дымовые шашки, окутывая их позиции дымом. В следующий миг впереди вспыхивает огромная аура двухостой, и одновременно с этим в лицо Митараши ударило облачко газа, которое она, от неожиданности, вздохнула. Мир мгновенно поплыл, а ее тело, над которым она утратила контроль, оказалось в руках Кимимора, который припустил оттуда на всех парах. Откуда-то спереди раздавались проклятия и азартные крики, и вверх взметнулось громадное облако синего пламени. Анка, покачиваясь на руках Кагуи, думала о ядовитом облаке. Ее тело, натренированное Орочимару, обладало иммунитетом к большинству известных вредных веществ, то есть, подбирать против нее яд надо было индивидуально, и мальчики это сделали. Ее собственные ученики готовили оружие против нее. Мысль об этом почему-то вызывала неприятную боль в районе груди. Быть преданной во второй раз ей очень не хотелось, но пока все указывало на это. Однако, спустя полминуты бега, Кимимора остановился. Рядом приземлился Хаку и два его клона, держащие в руках обездвиженных генинов Куринай. Сам мальчик бережно прижимал к себе тело Юхи. Тем временем Анка начала понемногу приходить в себя. «Примерно через 30 секунд яд перестанет действовать», — спокойно произнес Кимимора. «Надеюсь, этого времени вам хватит, чтобы успокоиться, сенси». Митараши удивленно моргнула, не в силах осознать сказанное. Ее первое желание — побыстрее убить предателей и поспешить на помощь Джинчурики — было задавлено спокойным тоном Кагуи. «Рюта, единственный, кто сможет удерживать противников достаточно долго», — тем временем продолжал Кимимора, не обращая внимания на Хаку, который вытащил иглу из шеи Хинаты, приводя ее в себя, и теперь пытался успокоить беснующуюся Хьюгу. И только напоминание о том, что ему нужна помощь с лечением Куринай, помогло. Хината уселась на колени напротив Юки, оставив между ними тело своей наставницы. После этого Хаку, следуя инструкциям Рюта, начал вливать в тело повелительницы иллюзии медицинскую чакру. Хината помогала, как могла. «Наша задача – помочь Рюта», – продолжал, тем временем Кагуя, но неожиданная атака от тех, кто якобы скрылся, спасая свою жизнь и оставляя Джинчурики одного, будет куда эффективнее, чем прямое столкновение. «Надеюсь, это понятно?» Анка уже достаточно контролировала свое тело, чтобы кивнуть. В тот момент отойти было наилучшим решением, поджал губы Кимимора, а убеждать вас в этом не было времени. Митараши снова кивнула, чувствуя, что, наконец, может говорить. Однако, не думайте, что вас не ожидает наказание после возвращения в деревню. Кимимора тоскливо кивнул. Хаку, краем уха прислушивавшийся к разговору, пробурчал что-то нечленораздельное. Хорошо осознав, что предательство, которое уже нарисовало ее воображение, так и осталось лишь воображаемым, Анка даже повеселела, но быстро одернула себя, сейчас не время. Как бы ни был силен Джинчурики, ему явно понадобится помощь, и эту помощь надо обеспечить. Но сначала, короче говоря, Хаку, приведи в себя остальных, клон Юки кивнул, завозился с генинами, возвращая им подвижность. Кибу надо будет отправить в Коноху, он самый быстрый из вас, пусть приведет сюда подкрепление, прежде всего, медиков. А Камару, который тихо сидел рядом с хозяином и не пытался помешать Хаку, даже когда тот усыплял Инудзуку, согласно тявкнул. Шина надо будет обеспечить защиту Хинаты и Хаку, если вдруг сюда забредет какой-нибудь подранок, продолжала инструкташенка. Мы с Кимимора, короче говоря, идем помогать Рюта. Кстати, Хаку, кто на нас напал? Я видела, что ты их узнал. Это Яцуки, нахмурился Юки. Клан Кумагакури. У нас с ними долгая история. Это был долгий путь. Действительно долгий. Яцуки-кан понимал. Сейчас, поставив на кон практически все, что он имел, у него нет права проигрывать. Клан, который он возглавил, потерял слишком многое, и он должен вернуть все. но для начала стоит вернуть двухвостую, что по праву принадлежит Кумагакуре. Понадобилось долгих 2 года, чтобы, наконец, напасть на след Джинчурики, который когда-то уничтожил уважаемого старейшину. Еще год, чтобы окончательно отыскать эту тварь, разработать план, поднять все свои связи, разбудить спящих агентов и заставить их выполнить задуманное. Идея была проста – выманить того, кто носил имя Яманакарюта за пределы Конохи, и там уничтожить или, что, конечно, предпочтительней, взять в плен. После чего, вернуться в облако и перезапечатать демонов кого-то из своих, или, если все пойдет по худшему сценарию, просто уйти и спокойно дожидаться перерождения демона. А вот реализовать эту идею оказалось невероятно сложно. Даже после того, как Яманака закончил академию и стал членом какой-то команды, его практически не выпускали за пределы Конохи. Точнее, он временами надолго пропадал, что позволяло сделать вывод о том, что проклятый Джинчурики выполняет какие-то секретные поручения или, что вероятнее, работает на мифический корень, слухи о котором ходили постоянно. И только несколько дней назад удалось разработать план, согласно которому Рюта с большой долей вероятности мог выбраться из-под защищенных стен Конохи, где его можно было спеленать. Сначала диверсия у Инудзук, само по себе дело, которое планировалось несколько месяцев. Затем один из спящих агентов в резиденции Хокаге немного работает с документами, и миссию по расследованию этого, безусловно важного, дела поручают команде Митараши Анка, в состав которой входит и интересующий нас Яманакарюта. А дальше, дело техники. Оставить явный след, который сумеет взять даже Генин, а потом, засада, в которой следует поймать Джинчурики. И все шло хорошо, собственно, до последнего пункта. Ибо силу Джинчурики и его контроль над своим демоном Яцуки явно недооценили. Первый удар разъяренного Яманаки был страшен. Лишь слаженные действия команды защиты, которые успели поднять монолитную стену из стихии земли, спасли Кана и его ближайшее окружение от мгновенного уничтожения. Яцуки контратаковали уже в следующий миг. Их атака была слаженной и очень сильной. Силы земли и молнии ударили в Джинчурики, отбрасывая его назад. Часть удара явно поглотил покров, но явно не всю. И тут носитель двухвостой стал их неприятно удивлять. Яцуки знали, насколько опасен Джинчурики, и как опасно вступать в схватку против него. Знали они также и о том, что носитель демона, окутанный покровом, это всего лишь звериные инстинкты, помноженные на мощь, то есть десяток джоннинов, если они будут действовать с умом, вполне должны были справиться с загоном демона в специальную печать, где его силы будут подавлены. Однако этот Джинчурики свой разум не потерял, он действовал тактически верно, ловко избегая установленных на него ловушек, да и сам то и дело подлавливал того или иного Яцуки, избегая открытой схватки с самыми сильными членами клана. Полная мощь демона и тактическое мышление. Очень опасная и очень смертоносная смесь. Бой длился уже 20 минут, и Яцуки несли существенные потери. Кан понимал, что теперь единственное, что сможет оправдать этот поход в глазах Рейкаге и старейшин, это поимка Джинчурики. Так что скомандовал общую атаку. Сдерживаться далее смысла не осталось никакого. Через 5 минут бой закончился. Кан чувствовал, что ранен, причем ранен, судя по всему, смертельно. Самым обидным было то, что ранил его не Джинчурики, а подоспевшие друзья проклятого Яманаки. Они незаметно для всех, в суете боя выбили самых опасных джоннинов Яцуки, так что в свою последнюю и решающую атаку Кан пошел с куда меньшими силами, чем рассчитывал. Конаха в очередной раз ударила в спину, и в очередной раз победила. «А что мы будем делать?» — весело спросила чуть подросшая Фуу, шагая рядом с той, кого привыкла называть тетей Мика, хотя гораздо чаще ей хотелось назвать ее мамой. «Не знаю», — засмеялась Кунайчи. «А что ты хочешь делать?» «Не знаю», — нахмурилась Фуу. Этот разговор повторялся уже 5 раз за последний час, когда Мика не хотела делиться планами. Из нее даже клещами слова нельзя было вытащить. «Ты мне ничего не рассказываешь, и я чувствую себя бесполезной». Глупости, Мика остановилась, опустилась перед девочкой на корточки, взглянула на нее снизу вверх. «Ты, мое маленькое сокровище, я же тебе говорила, не смей думать, что ты бесполезна. Помни, для меня ты самое ценное существо на свете». «Правда?» Мика отвела взгляд, словно несколько секунд боролась с собой, потом вздохнула. «По крайней мере, сейчас, да. Понимаешь, есть один человек, который с которым у меня сложные отношения. Когда-нибудь мне придется решить для себя, так ли он мне дорог, и так ли я дорога ему. Ау, я ничего не поняла, пожаловалась Фуу. Ничего, Кунайчи улыбнулась. Идем дальше. Ладно, ладно, девочка зашагала рядом, но надолго ее терпения не хватило. Слушай, а зачем мы связались с этим гата? Он мне не понравился. Не волнуйся, Мика весело подмигнула своей воспитаннице. Больше ты его не увидишь. Тот яд, что я ему подлила в вино, должен подействовать через пару месяцев. И тогда большая часть его компании перейдет ко мне. А зачем? Ну, нам нужны деньги, девочка, тяжело вздохнула Хашигаки. Без денег довольно трудно жить. А потом добавила едва слышно. В любом из миров. Что? Ничего. Главное, что после этого можно будет на некоторое время забыть о деньгах. Хоть одной проблемой меньше. Так за разговором они дошли до странных ворот, которые, казалось, вели в какой-то провал в земле. Шагая по запутанным коридорам, в которых Фуо уже довелось побывать не раз, девушка размышляла о том, какие планы вынашивает та, кого она мысленно давно называла матерью. Иногда им встречались люди, и каждый из них спешил поклониться и убраться с дороги могущественной кунайчи. За очередной дверью оказалась лаборатория, в которой остро пахло больницей. «О!» – раздался голос, от которого Фуо поморщилась, ибо его обладатель не вызывал в ней никаких положительных чувств. «Вы вернулись, надеюсь, ты завершила все свои дела, Мика-чан?» «Да», ее мама улыбнулась одним краешком губ. «Я готова вернуться к работе, Орочимару-сама». Глава 4. Танцы с тенями. Цунади уселась на краешек стула рядом с кроватью больного, несколько секунд глядела на него, пока тот не отвел взгляд. «Рюта, что происходит?» спросила Синджу, дотронувшись до плеча мальчика. «За последние 3 месяца ты попадаешь в больницу в 12-й раз. Ты, Джин Чурики, контролю которого над своим биджу можно только позавидовать. У тебя хорошая регенерация, не говоря уже о покрове, который защищает от большинства даже самых мощных атак. Кроме того, ты медик. Хороший, надо сказать, медик, хоть и не можешь лечить никого, кроме себя. Однако ты раз за разом квартируешь в больнице. Враги слишком сильные, Данза посылает тебя на невыполнимые задания, твой капитан использует твои таланты, как щит. Нет, нет, Цунади сама. И вообще я, в основном на тренировках так пострадал. Эксперименты у меня не всегда удачные. Так, вот это мне уже совсем не нравится, женщина нахмурилась. Ты не называл меня Цунади самой со времен первой встречи. Рюта закрыл глаза, глубоко, с надрывом вдохнул, потом выдохнул и тихо произнес, поднимая больничную белую одежду и обнажая свой живот. Что вы видите? Мы вроде договорились обращаться друг к другу на «ты». С каждой секундой Цунади выглядела все более и более мрачной. Сейчас я хочу обратиться к вам официально, как к лучшему специалисту по фуиндзюцу, которого знаю, покачал головой Рюта, глядя на то, как медик осторожно водит пальцем по линиям печати, сдерживающей мощь Ниби. Так что вы видите? Печать. Какую печать? Цунади бросила на мальчика подозрительный взгляд. Сложную печать. Именно, обрадовался Рюта. Это фуин очень сложная. И что? Женщина продолжала хмуриться, и от этого выглядела еще прекрасней. Ты собирался удивить меня сложной печатью? У того же Наруто, она сложней. Яманака лишь кивнул. Он отлично понимал, что как бы глубоко его мать не изучала фуиндзюцу, до гения Минатой Кушины, ей было далеко. Правда в том, Цундадисан, что эта печать не только сдерживает демона, но также служит МГМ, пристанищем, наверное. Да, пристанищем для, скажем так, для еще одной сущности, Рюта заговорил только тогда, когда убедился, что опытная кунайчи защитила палату от прослушивания. Мне не нравится, как это прозвучало, призналась Синджу. МГМ, да, видимо, придется начать с самого начала. 3 месяца назад, внутри печати Хашигаки Рюта, воспоминания, здесь ничего не изменилось, все то же озеро, покрытое толстым слоем льда, все те же темные скалы, которые слегка заштрихованы снегом, и незримое присутствие Ниби, от которого не скрыться, даже если очень захотеть. Привет, Нии оказалась рядом, стоило Рюта ступить на лед, давно не виделись. Ага, он улыбнулся, ощущая чувствительный укол вины из-за того, что действительно давно не заглядывал в свой внутренний мир. Поэтому и пришел, соскучился. Врешь, не поверила Югита. Ня, Рюта сгреб девушку в охапку и пару раз крутанулся вокруг своей оси, с ней на руках. Ха-ха. Девушка бросила на парня нечитаемый взгляд, очевидно размышляя, ударить его за такое, или наоборот, похвалить. В конце концов, Югита не могла отрицать простого факта. Она рада была видеть своего единственного друга. Они еще немного подурачились, когда Ней решила все-таки переходить к сути. «Ладно, а теперь давай на чистоту. Зачем пришел? Издеваешься? А вот теперь, кажется, Яманака по-настоящему обиделся. Я же сказал, просто соскучился. Что плохого в том, что я захотел тебя увидеть?» Югита моргнула, некоторое время пристально смотрела на него, потом тяжело вздохнула и уселась прямо на лед. Мальчик уселся рядом. «Слушай, Рюта», — произнесла она, — «скажи, пожалуйста, как ты думаешь, как долго я еще буду существовать?» Читет-это, мальчик почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Бывшая носительница Ниби была в его жизни всегда, он не представлял себе жизни без нее. Ему понадобилось несколько безумно долгих мгновений, чтобы взять себя в руки. «Что ты имеешь в виду? Что слышал?» Она улыбнулась грустно. «Рюта, ты ведь не думал, что я буду с тобой вечно, Честно говоря, именно так он и думал. Однако сейчас все, на что хватало сил Яманаки, это глупо хлопать глазами. Я, сгусток чакры, малыш». Она продолжала улыбаться, и эта мягкая, добрая улыбка промораживала мальчика гораздо сильнее, чем лед вокруг. «Можешь считать меня теневым клоном оригинальной Югита, которого твоя мама сумела запечатать вместе с Ниби. Однако клоны исчезают, развеиваются, когда в них заканчивается чакра. Ты же знал об этом. Я просто хочу сказать, что тебе не стоит привязываться ко мне. В конце концов, мне осталось не так уж и долго. Нет, это неправильно, нечестно». Рюта понял, что никогда не задумывался о принципах существования своей давней подруги, потому что не хотел задумываться. «Брось, малыш, все не так плохо». Она нервно засмеялась, глядя на Хашигаки, который, казалось, был готов расплакаться впервые за долгое время. «Я же не собираюсь исчезать прямо сейчас. Твоя мать создала поистине невероятную печать. Да, она не рассчитывала, что ты будешь пропускать сквозь себя такие объемы чакры Биджу, и поэтому предполагала, что меня хватит надолго, но...» «Объясни», — все-таки не выдержав и всхлипнув, попросил Рюта. «Объясни, как работает твоя печать?» «Ох», — Югита ласково погладила ребенка по волосам. «Серьезно, это не... объясни», — потребовал мальчик. «Ладно», — Ней уселась поудобнее и стала рисовать тоненьким пальчиком прямо на льду. «То, что по всем законам физики, столь малого усилия не должно хватать, дабы поцарапать твердую поверхность замерзшего озера, ее ни капельки не волновало. Смотри, представь себе, что эта печать – большой очистительный резервуар, в который вливается чакра демона с одной стороны, и выливается та же чакра, но уже несколько очищенная, с другой. Естественно, ты можешь использовать только очищенную». Рюта кивнул, наблюдая, как пальцы девушки сначала нарисовали схематичный прямоугольник, затем две линии, которые, очевидно, должны были означать трубы, по которым поступает и утекает чакра. «Представь себе, что резервуар этот 0 литров на 20, продолжила девушка, продолжая выводить линии на льду. «И вот 10 из них занимает очень-очень-очень сладкая вода, практически кристаллизованный сахар». Она заштриховала половину прямоугольника, словно отделяя его остального пространства. «Это сладость, моя чакра, или даже я, просто я». Рюта снова кивнул. «Теперь представь, что чакра демона – это пресная вода». Девушка улыбнулась своему не слишком удачному сравнению, но поделать с собой уже ничего не могла, поэтому менять ничего не стала. «Она поступает в резервуар постоянно, и покидает его тоже постоянно, потому что я могу использовать только сладковатую воду», — предположил Рюта. «Да, пресная вода для тебя пока еще слишком груба, но, с каждым днем ты управляешься с ней все лучше. Но не отвлекайся. Итак, пресная вода поступает в резервуар, становится подслащенной и отправляется в путешествие по твоим чакраканалам. Однако, ты должен понимать, что с каждым разом вода в резервуаре будет все более и более разбавленной. Ты хочешь сказать, что каждый раз, когда я использую чакру Ниби?» «Ага», — девушка постаралась весело улыбнуться, но получалось у нее откровенно не очень. «Моя чакра растворяется в ее, и когда-нибудь здесь больше не будет твоей сестренки Нии, останется только Накамата». «Нет», — Хашигаки ринулся вперед, схватил девушку за плечи, прижал к себе. «Что за бред? Ни за что, я этого никогда не приму». «Рюта», — девушка мягко погладила мальчика по волосам, — «мне очень приятно, что ты так заботишься обо мне, но нет никакого способа. Я перестану использовать чакру демона», — заявил парень. «Вообще», — Югита тяжело вздохнула. «Слушай, во-первых, полностью отказаться от использования чакры неби ты не сможешь», — произнесла она. «Это происходит помимо твоей воли». «Ясно, ясно». Рюта возбужденно смотрел на схему, нарисованную девушкой. «Получается, чем больше чакры демона я использую за раз, тем больше пресной воды поступает в резервуар, так, и тем больше надо сахара, чтобы ее подсластить». «Да, ну, да, в общем-то ты прав, но, значит, когда я раз за разом бездумно использовал покров, я убивал тебя». «Рюта, послушай, да, если смотреть на вещи с этой точки зрения», — Югита тяжело вздохнула, не желая прямо отвечать на этот вопрос. «Как я и говорила, твоя мама не рассчитывала, что ты будешь сражаться в покрове так часто, поэтому думала, что меня хватит на долгое время. Честно говоря, я думаю, что она вообще хотела, чтобы я отговорила тебя использовать чакру неби». «И правильно», — взорвался Рюта, вновь схватив девушку за плечи и начиная ее трясти. «Почему ты раньше мне не сказала? Неужели тебе так хочется оставить меня? Я... Прекрати!» Резкая пощечина привела скатившегося в истерику мальчика в себя. «Послушай меня, Рюта, тебе нужна эта сила. Чем раньше ты научишься использовать ее безо всяких заменителей, тем лучше. Когда научишься пить эту пресную воду вместо подслащенной, то сможешь использовать силу Биджу напрямую». «Ни за что, Рюта, не глупи. В покрове ты приближаешься к шиноби ранга». Настал черед Югита трясти своего подопечного. «Без него едва дотягиваешь до нижней планки с ранга. Разница очень существенная, учитывая, кого ты успел разозлить, и какие у тебя сейчас покровители и враги». «Мне плевать», — глухо сказал Рюта. «Серьезно, неужели ты думаешь, что мне нужна эта сила такой ценой? Ты правда такой тупой?» Нии эмоционально покачала головой, пытаясь воззвать к голосу разума своего собеседника. «От того, что ты сдохнешь, мне никакого прока не будет. Я просто умру и исчезну раньше. Возможно, намного раньше. Слушай, Рюта, твоя единственная ценность для деревни, и, главное, для корня, это то, что ты джинчурики. Если ты перестанешь быть им полезным, от тебя просто избавиться. Без демона внутри, ты просто один из шиноби. Да, талантливый, но не незаменимый. Вспомни историю Учихи Итачи. Он, в твоем возрасте, уже много лет ванбу людей резал». «Я тоже режу», — буркнул мальчик. «Он начал раньше», — продолжала давить на друга Югита. «Но не это главное, а то, как он закончил. Им пожертвовали, списали, дабы подавить какой-то вшивый мятеж, которого, возможно, вообще не было. Рюта, Данзе и Хокаге не отдадут свою власть. Никому не отдадут. А если ты вдруг перестанешь быть им полезен, значит, станешь опасен. И тогда плевать», — все так же глухо повторил Рюта, когда Ния вдруг замолчала, не в силах придумать достаточно жуткую перспективу, дабы убедить мальчика. «Мне вообще плевать на этот мир, если в нем не будет тебя». В следующий миг он исчез, возвращаясь в свою реальность, оставив Югита злобно пинать ближайший валун и громко ругаться. К счастью, ее ругательств никто не услышал. Конец воспоминания. «Значит, ты не используешь чакру демона, потому что это убивает твою наставницу, дух которой твоя мать заключила в печать вместе с неби», — уточнила Цунаде, когда Рюта закончил свой рассказ. «А без покрова двухвостый, ты не такой уж и непрошибаемый». «Угу», — кивнул мальчик. Женщина тяжело вздохнула. Ей очень хотелось высказаться и объяснить, что это Югита во всем права, но за несколько лет она слишком хорошо успела узнать Рюта. Если он вобьет себе в голову какую-то чушь, то переубедить его уже не получится. «Мне понадобится несколько дней, а может и недель, чтобы найти лучшего специалиста по печатям, которого знаю уже я», — произнесла она после недолгой паузы. «Джирая саму», — уточнил Рюта. «Угу», — женщина ничем не выдала своего удивления познаниями мальчика. «А ты пока отдыхай и набирайся сил». Рюта кивнул и откинулся на подушке. Цунаде отменила технику против подслушивания и, еще раз тяжело вздохнув, оставила мальчика в одиночестве. Деликатный стук в стойку открытой двери заставил Рюта оторваться от очередной книжки Джирая и поднять взор. «Я не помешаю», — Юхи мягко улыбалась, заставляя парня отвечать такой же улыбкой. «Конечно нет, Куринай-сенсей, заходите. Анка сказала, что ты опять пострадал». Девушка, закутанная в просторный больничный халат, вошла в палату, окатив пространство взглядом профессионального шиноби, и уселась в предложенное кресло. Рюта поправил одеяло, немного смущаясь своего положения, хотя за последние пару месяцев попривык. Куриная все еще не до конца оправилась после достопамятного столкновения с Яцуки, хотя Цунади утверждала, что физически девушка абсолютно здорова, а проблемы у нее чисто психологические. Что же, у любого шиноби таких проблем целый воз и маленькая тележка. Как видите, мальчик продолжал улыбаться. Синси говорит, что я постоянно лезу на рожон, а когда дело касается тренировок, она настоящий зверь. Юхи рассмеялась, лицом выдав что-то вроде. Можно подумать, в обычной жизни с ней проще. Ничего, зато в бою потом полегче будет. Девушка прикрыла рот ладошкой, как будто смутившись своего веселья. Рюта нашел этот жест очаровательным. Вообще, она частенько навещала своего знакомого, когда нужда заставляла ее в очередной раз посещать госпиталь. Куринай говорила, что благодарна ему за то, что тогда именно вмешательство Рюта спасло ее. Сам Яманака никаких поводов для подобного чувства благодарности не видел, но отказаться от общества красивой, доброй и обходительной кунайчи не смел. «Как у вас дела?» – вежливо поинтересовался он. «Неплохо», – Юхи откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза. «Врачи говорят, что все в порядке. Вы, наверное, единственный шиноби, который не стремится сбежать из госпиталя при первой возможности, и даже посещает все процедуры, до полного выздоровления», – хохотнул парень. «Медики на вас молиться, должно быть, готовы». «Не знаю», – она ответила веселым взглядом. «А сам-то?» «Частенько тут ошиваешься. Я просто пытаюсь соблазнить одну медсестру», — громким шепотом заговорщически произнес Рюта, подмигнув наставнице команды 8. «Пока не очень удачно, но я не оставлю попыток». «Вот как?» — Куриная изобразила кривоватую улыбку. «Если честно, даже не знаю, обрадует эта новость Хинату или нет». «Хинату-сан», — удивился Джинчурики. «Причем тут она? Не знаю, в курсе ли ты, но Хьюги давно заинтересованы в тебе, Рюта-кун», произнесла Куринай, отводя взгляд. И, как возможная невеста рассматривается Хината, Яманака уставился на Юхи огромными глазами. «Да вы издеваетесь, она же наследница клана. Кто ее отдаст за какого-то там пришлого, с непонятной родословной?» Рюта, конечно, лукавил, еще Цунади предупреждал об интересе Хьюг к его скромной персоне. Но отдавать собственную Химы? Нет, Хината не наследница, покачала головой Куринай. Хиаши сама выбрал наследницей ее сестру. «Это еще почему?» – удивился Рюта. «Мне казалось, что лучше нее, кандидата не сыскать. Ну, в повседневной жизни она не глупа, вежлива, обходительна и не любит конфликтов», – начал вспоминать свой опыт общения с молодой Хьюга, Джинчурики, но во время боя преображается, превращаясь в девушку довольно МГМ. «Жесткую», – подсказала Юхи. Глаза ее смеялись. Мягко выражаясь, кивнул парень. «Я бы даже сказал, грубую, но уже сейчас очевидно, кто лидер в вашей команде. После вас, конечно». «Это не так», — мягко возразила Куринай. Судя по голосу, у них с молодой Хьюгой были очень теплые отношения. «Хината совсем не грубая, просто я бы сказала, она очень требовательна к себе и к тем, кому вынуждена довериться. Таким людям эта девушка не прощает ошибок или слабостей. Так уж принято в их клане». «Ну, по мне, так это неплохо», – пожал плечами Рюта. «Получается сильный, хоть и очень требовательный лидер, способный на принятие непростых решений в сложных ситуациях. Разве не идеальный глава клана?» «Возможно, и так», – улыбнулась Куринай. «Если бы не патология Бьякагана, которая не позволяет ей видеть все танкицу, только несколько самых крупных». «Ох, Биджу». «Ага», – кивнула Куринай. «С такой патологией Бжуокин на приемлемом уровне ей не освоить, и в клане об этом прекрасно знают. Сам понимаешь, при таких раскладах, место главы ей не светит ни при каких обстоятельствах». «Ясно. Значит, даже если соглашусь на брак с Хинатой, лучшее, что мне грозит, это рабская метка побочной ветви», — Рюта не спрашивал, он утверждал. «К тому же, у меня сложилось впечатление, что у Химы клана Хьюг уже есть тот, кому она отдала свое сердце». Куринай взглянула на паренька чуть пристальней. «С чего ты это взял?» «Просто предположение. А если я не прав, надо сделать это предположение реальностью», — мысленно закончил Рюта. «Прости, Ру, но придется тебя подтолкнуть, дабы поскорее заметил одну милую сереброглазую девицу и ее томные, хоть и несколько застенчивые, взгляды в твою сторону. Надо же бороться за счастье своих друзей». Глава 5. Вечерний сад. Вообще, стоило признать, что Джирея не повезло дважды. Сначала он выбрал далеко не лучшее время, чтобы вернуться в родную деревню. Нет, Жаби Саннин был счастлив вновь увидеть свою старую подругу Цунади обновленной и с затаенным чувством вины, ибо в свое время ничем не сумел помочь, глядел на новое поколение детей Синджу, но успел забыть, сколь требовательно и жестоко может быть Цунади, когда дело касалось тех, кто был ей дорог. Поэтому, когда он наткнулся на легендарную неудачницу, его отчитали, побили, а после отправили на поиски некоего мальчика, о котором Джирая слышал впервые. И никакие уговоры, никакие причитания, никакие объяснения не помогли. Он был вынужден идти искать некоего Иманакурюта, прекрасно зная, что если промедлит, на что-то отвлечется или вообще не выполнит просьбу старой подруги, то поставит под угрозу всю ту дружбу, что между ними еще сохранилось. Все-таки Цунади была слишком скоро на решение, когда дело касалось того, что для нее важно. Тогда ему не повезло в первый раз. Однако, когда ему, наконец, удалось найти искомого паренька, оказалось, что он не один. В больничную палату, в которой отлеживался Рюта, набилось столько народу, что Джирая всерьез подумывал о том, чтобы тихо ретироваться, дабы прийти чуть позже. Благодаря своему статусу и близким отношениям с Хокаге, Жаби Саннин был прекрасно осведомлен о составах команд генинов, и сейчас с удивлением заметил, что в небольшой палате собрались представители трех из них. Тут была Анка вместе со своими подопечными, что неудивительно, учитывая, кому подчинялся Рюта. Был Учиха Саске, прислонившийся к стенке и делающий вид, что ему все происходящее вокруг ни чуточки не интересно. Рядом с Саске на специальных стульчиках сидели две девушки, розоволосая, оглядывающая комнату со скучающим выражением лица, и сереброглазая брюнетка, что, как знал Джирая, принадлежала к команде Куринай, которая, кстати, стояла рядом с Анкой и что-то вполголоса обсуждала с подругой. Но больше всего внимания привлекал к себе сын четвертого Хокаге, о чем-то эмоционально рассказывающий больному. Шума от него было столько, что розоволосая однокомандница уже несколько раз одергивала его, пытаясь приглушить громкость голоса блондинистого джинчурики. Безуспешно, конечно. Наруто извинялся, начинал говорить тише, но уже через пару мгновений снова возвращался к своему прежнему громкому повествованию. У Джирая сложилось впечатление, что мальчика никто особо не слушает, даже Рюта, который кивал и поддакивал в нужных местах, не выглядел слишком заинтересованным. Впрочем, Наруто было все равно. Он рассказывал и рассказывал, то и дело прыгая с пятого на десятое, так что Джирая, попытавшийся поймать нить повествования, мгновенно запутался. Однако он не любил отступать, поэтому попытался еще раз, а потом еще. И так, пока не стало слишком поздно и на него не обратили внимания. О, палец Саски указывал прямо на Жабьего Саннина. А это кто? Вот именно в этот момент Джирая понял, что ему не повезло во второй раз. Все внимание находящихся в комнате мгновенно переключилось на мастера печатей. Пришлось вновь надевать маску недалекого извращенца, что за долгое время уже успело намертво прилипнуть к лицу. Я мимо проходил, но тут заметил, что в одной палате слишком много прекрасных дам, и, о, вы же Джирая сама, да, почему-то обрадовался больной. Надо сказать, вот эта радость не понравилась Жабьему Саннину, совсем нет. Ах-ха-ха-ха, встал в самодовольную позу он. Вижу, мое величие все еще не забыто молодым поколением. Это так хорошо, что... Погодь, Рюта, не слишком вежливо перебила старших Анка, чего за ней раньше не водилось. Она могла как угодно обращаться с другими, но с учениками Хокаге и с ним самим всегда вела себя подчеркнуто вежливо. Ты же не собираешься. Как раз собираюсь. Вот это Джирае тоже не понравилось. Вообще ни капли. А чем это вы? Подозрительно осведомилась Куринай, в то время, как Яманака уже вытаскивал из-под подушки одну из книжек небезызвестного автора. Рюта собирается обрушиться с критикой произведений Джирае Самы. Что, не вынесла душа поэта, что называется? Мои произведения прекрасны, идеальны. В них нет ничего, что можно было бы критиковать. Чушь. Рюта откинул одеяло, вскочил с кровати, несмотря на предостерегающий вскрик Анка, которая, очевидно, прекрасно знала о состоянии своего ученика. Впрочем, Рюта выглядел бодрым, так что остановить его никто не пытался. По крайней мере, пока. В ваших произведениях слишком много секса и слишком мало отношений. Понимаете. Краем глаза Джирая еще успел отметить, как щеки сереброглазой красавицы залил очаровательный румянец. Впрочем, лица остальных тоже приобрели миленький алый оттенок. У всех, кроме Рюта, конечно. Ну, и Анка, которая просто спрятала лицо в тени ладони, которую приложила ко лбу. Однако сам Джирай распалился. Если вы еще не поняли, критику он принимал весьма тяжело. «Да в моих произведениях отношений больше, чем в твоей жизни, щенок», — заявил Саннин. «Мне 12», — фыркнул Рюта. «Даже в фантазиях Сакуры отношений больше, чем в моей жизни. Впрочем, секса в ее фантазиях тоже, наверное, немало». Жабьему Саннину вдруг показалось, что не будь здесь столько уважаемых учителей, то одна из девушек, та, что с розовыми волосами, врезала бы мальчишке безо всяких зазрений совести. И очевидно, не лучшее состояние больного ее бы ни чуточки не остановило. «Ага», — обрадовался Джирая, — «сам признал. Так почему ты судишь о том, чего? Проблема ваших произведений в том, что вы заменяете отношения сексом, как будто так и надо». Не обращая внимания на слова оппонента, продолжал Рюта. Щеки большинства присутствующих в комнате стали еще более алыми. Даже у парней, у которых сейчас было весьма озадаченное выражение лиц. Однако Яманака не обратил на этого никакого внимания. «Все, что вы называете отношениями, не более чем рафинированная пародия на них», — резко припечатал он. «Где оттенки серого? Где глубокое понимание взаимосвязи между парами? Где противоречия? Нет их. Вы просто не понимаете, что такое отношения, Джирая сама». «Что? Я не понимаю». «Ага, да и не только вы. Вот, скажите-ка мне, кто-нибудь, что самое важное в отношениях?» «Доверие». Почему-то первой, после небольшой паузы, высказалась розоволосая девушка. Джирае пришлось вспоминать ее имя с полсекунды, пока оно, наконец, не всплыло в памяти, тем более, что Рюта совсем недавно сам к ней обращался. «Сакура». «Ага», — усмехнулся Яманака, глядя, как Кунаичи заливается еще большим румянцем, сравнявшись с цветом со спелым помидором. «То-то ты все свои секреты Саскикуну доверяешь. Эй, мы с Сакурой не пара», — возмутился Учиха. Сакура только крякнула нечто невразумительное. «Станете», — зловеще пообещал Джинчурики двухвостый, чем вызвал оторопь со стороны Саски и еще один непонятный звук со стороны розоволосой Кунаичи. Джирае даже начало казаться, что Сакура сейчас потеряет сознание, но Рюта вовремя добавил: «Если, конечно, не скажешь свое мнение о самой важной части отношений». Все взгляды обратились в сторону последнего из учих. «Романтика», — немного подумав, предположил он. Дух Сакуры от этих слов, судя по всему, улетел куда-то далеко в чертогиками. «Аво», — восхитился Рюта, не обращая внимания на розоволосую. «Не ожидал от тебя такого, подкаблучник Кун. Заткнись». Вот теперь, кажется, Саски действительно разозлился. «Для вас, парни», — весело подала голос из своей стороны комнаты Анка, чем мгновенно потушила зарождающийся конфликт. «Самым важным в отношениях будет наличие девушки. А вот это неплохо, сенси», — обрадовался Яманака, с усмешкой глядя на хихикающую Кунаичи. «Но этого недостаточно. Самое главное во всем — заткнись. Что ты знаешь о написании книг?» — взорвался, наконец, Джирая. «Знаешь, как трудно придумать хороший сюжет, создать героев, прописать им характеры, а потом их придерживаться. Знаешь, как тяжело не скатиться в самоповторы, не забывать о юморе и в то же время выдумывать все новые и новые драматические ситуации.